إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Сегодня мы будем говорить об очень важных вещах, которые должен знать каждый мусульманин. И это то, что сегодня мы будем говорить, составляет основу основ мусульманина. Я бы вообще сказал, что без этих понятий невозможно построить здание, которое называется ислам. Это фундамент, это крепкие понятия. И поэтому мы продолжим, и сегодня будем еще говорить что-то новое. На прошлом занятии мы говорили, для чего Всевышний создал человека. Для того, чтобы мы и сказали, приобрел счастье, чтобы мы были счастливыми. Мы сказали, что проблема состоит в двух вещах. Люди порой не понимают, что такое счастье. И второе, не знают правильного пути следования к счастью. Всевышний нас не создал для того, чтобы наказывать. Нет, не для наказания мы были созданы, а для того, чтобы приобрести счастье. Вот сегодня мы продолжим эту тему уже более применяя термины из Корана и Сунны, и нам это все станет более понятным. Сначала я хочу сказать вот что. Если вы где-то у себя в деревне или в городе, вы где-то видите, строят большой дом. Зурецалар. Здание, стены, крыша большая, большой двор. Вы можете себе представить, что хозяин, который строит этот дом, строит, вкладывает туда большие деньги без никакой цели. Просто так. Может быть такое. И он говорит, сегодня построю, завтра я его снесу. Или может ли какое-то правительство, государство, город, предприятие, завод, фабрика строить какое-то здание просто так? Вкладывать миллиарды? Может быть такое? Это может быть, если человек брезгнайнда жинглейгенбулса. Но серьезный, умный, мыслящий человек, руководитель, никогда не позволит, чтобы просто так куда-то вкладывать большие деньги. Умный, разумный человек этого не сделает. Вы согласны с этим? Согласны. Теперь посмотрите на этот мир. В мире Миллиарды галактик. Вы просто подумайте. Вот сегодня в эти дни красивое небо ночью. Выходите после намаза ясту, хотя бы посмотрите на небо и подумайте. В мире миллиарды галактик, скоплений звезд. В миллиарды, миллиарды. В каждой галактике миллиарды, миллиарды звезд. Есть звезда в созвездии Скорпиона. Звезда так и называется, сердце Скорпиона. Можете, если что, искать в интернете. Сердце Скорпиона называется. Размер этой звезды, больше расстояния между нашим Солнцем и Землей. Туда входит и Солнце наше, и все расстояние между Солнцем и Землей – это одна звезда. Вы можете это себе представить? От Земли до Луны свет доходит за одну секунду. Но свет от одного конца нашей галактики до другого конца нашей галактики только дойдет за 150 тысяч лет. Это размер нашей галактики. 150 тысяч световых лет. Таких галактик миллиарды и миллиарды. Вы, наверное, думаете, для чего я это говорю? Просто подумайте. Неужели разумный создатель все это создает просто так? Сколько сил, сколько энергии, сколько управляемых термоядерных реакций в этих звездах, которые человечество не знает, дойдет или не найдет до управляемых термоядерных реакций, наверное, не дойдет. Но такая наука, такая сила. Такая мощь! Неужели это просто так? Вот с чего должен начинать мыслить мусульманин. И когда мы смотрим на аяты в Коране, вы можете себе записать сура Аль-Анбия, 16 аят. Анбия сурасы 16 аят. Аллах субхана ва тааля говорит: Бисмилляхи рахмани рахим. Ва ма халакна ас-самаа валь арда ва ма байнахума ла'ибин. Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь. Уйнап кына яратмадык біз жир білян күклеріні хам арасында болған бідіндер сені. Мы не забавляемся. Это не забава. В другом аяте Аллах Субхана ва Тааля сурату Сад Аль-Ая 27, 27 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Мы не создали небо, землю и что между ними понапрасну. Просто так мы не создали. Есть великая цель. есть очень большая цель. И третий аят, который мы сейчас приведем, Аллах Субхана ва Тааля говорит, Сура Аль-Кияма, 36 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит, Аяхсабу л-инсану айютрака суда. Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? Суда переводят в толкованиях на русском языке как присмотр, без присмотра. Но если вы посмотрите словари арабского языка, то слово «сюда» означает много смыслов. И вот я вам приведу 4 смысла этого слова. То есть, неужели человек полагает, что он будет неконтролируемым? Второй. Морально безответственным. Бессмысленным. Четвертый. Брошенным. То есть, неужели человек думает, что он неконтролируем, он бессмысленный, он брошен, он без присмотра, он не несет никакой ответственности? Нет. Тот, кто думает, тот глубоко ошибается. И четвертый аят я вам приведу. Это суратуль Зарият. Зарият. 56 аят. Вы этот аят все знаете. Здесь Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». Я создал человека и джинна для того, чтобы он поклонялся. Илля лиябудун. Жиннерна хам кшина гибадат калсан шин яраттам. Вот мы, во-первых, ответили на первый вопрос. Почему Аллах создал нас и создал этот мир с большой целью? Сотворить человека, дать человеку такие правила, выполняя эти правила, человек приобретет благополучную жизнь в этом мире и в последующей. Вот три кита, вот три философских вопроса, вот смысл пребывания человека в этом мире. Создан мир для человека. Человек создан для того, чтобы жить по канонам, которые Аллах дал, называется айбада. Выполняя эти каноны, человек приобретает счастье и здесь, и там. Сегодня мы глубоко остановимся на том, что такое счастье здесь. На прошлом занятии мы не до конца об этом рассказали. Сегодня я вам завершу эту тему, иншаллах. Но я хочу вам вот что сказать. Как вы думаете, вот допустим, если здесь, среди сидящих здесь людей, есть те, которые водят автомобиль, Я сейчас чуть-чуть забегаю вперед. Если есть кто ездит за рулем, я вам скажу, что в основном является причиной дорожно-транспортных происшествий. Вот вы, я вам, знаете, что скажу? Вот в определении этих причин мусульманские ученые, богословы и социологи сошлись в едином мнении. Почему? Те причины, которые создают на дороге дорожно-транспортные происшествия, те же законы, те же причины являются, те же причины являются причинами совершения грехов. Вы удивитесь, но это так. Я вам сейчас скажу. Вы знаете, есть на дорогах знаки. Предупреждение, скоростные ограничения и другое. Первая причина – невыполнение этих предупреждений и запретов. Есть предупреждение, не выполняет. Первая причина. Но есть вторая причина. Человек старается, но чего не хватает? Внимание. По-арабски это называется гафля. Гребтелинда атала. Состояние человека, который даже вот ехал, ну я думал, что вот, ну все правила соблюдаю, но на мгновение он потерял внимание. Он не досмотрел правое зеркало. Он не досмотрел светофор. Он не доглядел машину, которая обгоняет его слева. Это невнимательность. Гафлят. Но гафля на арабском языке означает, знаете, сколько случаев, сколько смыслов? Я вам сейчас прочитаю, чтобы вам было понятно. Невнимательность, беспечность, небрежность, глупость, инертность, забывчивость, упускать из виду и оплошность. Это все гафлят. Это одна из причин дорожно-транспортных происшествий, и это одна из причин совершения грехов. Бринчесе, первый, Аллах установил запреты, но на дорогах вам указаны эти указательные, эти запрещения для того, чтобы вы из Казани до своей деревни доехали без никаких происшествий. Также в этой жизни Аллах установил законы, запреты для того, чтобы вы прямо, спокойно, без происшествий доехали. Если вы будете эти ограничения пренебрегать, вы будете совершать грехи. Но нельзя быть и оплошным, невнимательным. Вот об этом мы будем еще говорить. Но я сейчас вам что хочу сказать. Вот у вас, у старшего поколения, есть дети. Вот скажем, ваши дети, вот здесь сидят они. Кто-то приехал из какого-то района, кто-то приехал из другой деревни. Вот эти ребята, студенты, девушки, парни, закончили школу. Отец продал специально выращенную корову, даже две коровы, дал в карман, положил этому своему абитуриенту, сыну, дочери эти деньги. Улан, кызам, барука. Мы хотим, чтобы ты окончил юрфак, окончил экономфак, окончил медуниверситет, окончил ПЕД, КИСИ, КХТИ, КАИ, бухгалтер. Мы хотим, чтобы ты стал специалистом, дипломированным специалистом в этой области. Вот тебе деньги, вот корову продал, в карман деньги положил, бар. Ребенок приехал, ему надо учиться. Цель – получение знаний. Деньги в кармане, отцовские деньги в кармане для учебы, для того, чтобы есть, питаться, жить. Что делает? А он забавляется. Деньги уходят на забаву, на ночные клубы, на дискотеки. Учеба так себе. Сейчас никто не учится. Никому это не надо. Сейчас и без учебы можно все, что надо в жизни сделать. У него такое представление. В свое время император японский, император Японии, его звали Микадо. Слышали, наверное, в истории Микадо. Тогда Япония была отсталой страной, отсталой. 7 своих учеников Микадо, близких людей, отправил в Европу и в Америку. Для того, чтобы изучить оттуда, как они живут, приехали сюда. На базе этих учений поднять Японию. 7 его учеников, помощников, советников, приехав в Европу, в Америку, увидев там, как они живут, забавляясь, все забыли. Когда приехали, Микадо спрашивает о деталях развития экономики, культуры, социологии, промышленности. А эти, кроме театров и клубов, ничего не могут рассказать. Что сделал Микадо? Всех казнил. Самых близких своих соратников казнил. Ваш ребенок приезжает в деревню, через полгода ничего не знает. Деньги потрачены, уроки пропущены. Что вы ему скажете? Улан. Аңлатып бересіз, не ішін кеткені, не ішін ұқаны. Так и Аллах послал нас сюда с большой миссией. Понимаете? Мы скоро к нему вернемся, как к Микадо возвращались. Мы скоро вернемся. Аллах нам дал денег, богатство, землю, дачу, грядки. не эта цель. Не эта цель пребывания здесь. То, что заканчивается смертью, это не цель жизни. Этот закон запомните навсегда. Что заканчивается смертью, это не главная цель пребывания человека здесь, на земле. Ваша красота после смерти заканчивается. Ваша должность заканчивается. Что остается? Все, что сделано ради Аллаха, вечного Создателя, вот это останется. Все остальное останется здесь. Все остальное нужно было для тебя совершить те поступки, которым доволен будет Аллах. Только это.